из Тобольска можно было увезти царское семейство по Оби через Карское море в Англию или перебросить в Японию по зимней санной дороге через Томск. Императора в Тобольске охранял преданный ему полковник Кобылинский. Туда съезжались со всей России гвардейские офицеры, знатные аристократы, высшее духовенство. Все, а я же больше всех, мечтали об освобождении их величества. Я-то, пожалуй, являлся самым отчаянным. Жизнью был готов пожертвовать, но судьба, но рок сильнее наших желаний. Боренька сокрушенно развел руками, опустил скорбные глаза. Весной 18 года на перекладных я добрался до Тобольска по дороге накатанной, веселой, 100 верст в сутки отмахивал. Если бы посмелее, просторопнее были освободители, их величество жили бы себе за границей. Россия не превратилась бы в страну позора и бесславия, подчеркнул Боренька и зашелся прерывистым нервным смешком. Над чем смеюсь? Над своей памятью идиотской смеюсь. Важное забывается чуть ли не сразу, а пустяки помнятся. Из разговора с ее величеством остались в памяти какие-то обрывки фраз. А как императрица кусала губы, как ласкала своих собачек, помню. Даже собачьи имена Джимми и Ортипа помню. А царицыны напутственные слова забыл. Их величество прониклось ко мне доверием, и стал я ее связным между Тобольском и Тюменью. Без отдыха, в распутицу, в мороз носился словно на крыльях, 300 верст туда, 300 обратно, передавал инструкции, деньги, оружие. Императрица часть своей бриллиантовой коллекции отдала мне на хранение. Я берег ее, как зеницу ока. Но читинский негодяй, атаман-разбойник Семенов, отобрал. Не понимал подлец, что царицыны бриллианты — исторические реликвии. В рискованных предприятиях Бореньке Соловьеву ревностно помогал тюменский священник Алексей Беляев. Этот несокрушимый чулдон с метельной бородищей, с дьяволом в глотке, как бы являл собой конкретный образ русского монархизма. Ссылку Николая и Александры он воспринял словно вызов Господу Богу, православию, как смертельный удар по всему, чем он дышал. Большевики, враги царизма и церкви, стали личными врагами Алексея. Дом его превратился в гнездо заговорщиков. Там составлялись планы освобождения царя и царицы, прятались оружие, деньги, драгоценности, необходимые на подкуп. Солидные суммы получил Алексей от князей и графинь, что последовали за Николаем и Александрой в Сибирь. Не всем из них удалось пробраться в Тобольск. Многие осели в Екатеринбурге, Тюмени, но все они ждали своего звездного часа и помогали заговорщикам. Боренька Соловьев пришелся по душе Алексею, но полностью священник поверил ему, когда увидел Матрёну, дочку Распутина, которую знал прежде. Сразу же после приезда между Алексеем и Боренькой произошел задушевный разговор. Императора Михаила Романова венчал на царство костромской епископ Гермоген. Императора Николая Романова высвободит из дьяволова плена тобольский епископ Гермоген. В однозначности этих имен я вижу высшее таинственное предначертание, а нам, рабам грешным, надлежит исполнять их. А посему каждую копейку станем тратить токмо на освобождение Божьих помазанников, говорил Алексей, строго пристукивая волосатым кулаком по столу. Боренька морщился, глядя на страшный кулак, отвечал с постной улыбкой, но в тон. «Воистину так, отче, животы свои положим на алтарь святого дела. Их императорские величества воздадут старицей». Боренька допустил непоправимую оплошку. Решил вознаградить самого себя, не дожидаясь царской милости. С помощью Матрёны начал он из-под полы спекулировать царицыными драгоценностями, присваивать подарки и деньги, предназначенные на освобождение их величества. Отец Алексей узнал про эти проделки совершенно случайно,